и больше не буду у вас спрашивать. Только не ругайте меня. — О чем ты догадалась? — хихикнула Сян Юнь. — О том, что вы относитесь к Ян, а я к Инь, — ответила та. Сян Юнь рассмеялась, прикрывая рот платочком. — Чему вы смеетесь? — недоумевала Цуй Люй. — Ведь я права? — Конечно, права, — согласилась Сян Юнь. — Все говорят, что хозяева — Ян, а слуги — Инь, — продолжала Цуй Люй. — Неужели я не способна понять такой простой истины? — Ты ее прекрасно поняла, — с улыбкой подтвердила Сян Юнь. В этот момент они проходили мимо решетки роз, и Сян Юнь заметила в траве что-то блестящее. Ей показалось, что это золото. Она указала на предмет пальцем и велела Цуй Люй: «Поди погляди, что там». Цуй Люй поспешно подбежала, подняла что-то с земли и радостно воскликнула: «Вот теперь можно разобраться, где Инь и где Ян». С этими словами ее взгляд снова скользнул по Цилиню, висевшему на поясе Сян Юнь. «Что это?» — спросила Сян Юнь и протянула руку, чтобы взять у Цуй Люй находку. Та мгновенно спрятала ее за спину. «Это сокровище, и вам смотреть на него не полагается», — улыбнулась она. «Но только странно, откуда оно взялось?» «Во дворце Жунго я подобных вещей ни у кого не видела». «Дай-ка я посмотрю», — потребовала Сян Юнь. «Пожалуйста, барышня», — сказала Цуй Люй, и на открытой ладони протянула ей найденную вещь. Это был блестящий золотой цилинь, размером немного побольше, чем висевший на поясе у Сян Юнь. Она машинально протянула руку и схватила его. При этом сердце ее почему-то дрогнуло, и стало печально и тоскливо. «Вы почему стоите на солнцепеке? Что вы здесь делаете?» Неожиданно раздался голос приближавшегося к ним Бао Юя. «Почему не идете к Сижень?» «Я как раз направляюсь к ней», — ответила Сян Юнь, торопливо пряча Цилиня. «Пойдем вместе». Они направились во двор наслаждения розами. Сижень стояла на террасе, опершись на перила. Заметив входившую в ворота Сян Юнь, она бросилась ей навстречу, схватила за руку и потащила в дом. Там она усадила гостью и, не давая ей опомниться, принялась рассказывать о том, что она пережила после того, как они виделись в последний раз. «Тебе давно уже следовало бы приехать», — заметил Бао Юй, обращаясь к Сян Юнь. «Я приготовил для тебя интересный подарок». Он стал лихорадочно искать что-то у себя под одеждой, потом вдруг охнул и спросил Сижень: «Ты куда-нибудь убирала?» «Что?» — удивилась Сижень. «Того самого Цилиня, которого я недавно принес». «Почему ты меня спрашиваешь? Ты носил его при себе?» «Потерял», — растерянно всплеснул руками Бао Юй. «Где же его теперь искать?» Он вскочил, намереваясь отправиться на поиски, однако Сян Юнь сразу догадалась, что найденного ею Цилиня потерял Бао Юй, и спросила: «У тебя давно этот Цилинь?» «Три дня назад я достал его», — ответил Бао Юй. «Ума не приложу, где я мог его потерять. Видимо, я совсем стал дураком». «Зачем так волноваться?» — спросила Сян Юнь. «Ведь это всего-навсего игрушка. Посмотри-ка, может быть, этот?» Она протянула Бао Юю золотого Цилиня, и при первом же взгляде на него Бао Юя охватила бурная радость. Если вас интересует, что произошло дальше, прочтите следующую главу. Глава 32, из которой читатель узнает о том, как Бао Юй, потерявший над собой власть, высказал свое заветное чувство, и как, скрывая свой позор, умерла Цинь Чуань. Итак, при виде Цилиня Бао Юя охватила бурная радость. Он обеими руками схватил его и воскликнул: Какое счастье, что он снова умер!